Первым ее движением было найти Адель Лимингтон, занявшую ее место в фильме. Шла она к ней в мирном настроении, но неприятно была поражена, увидев, что девушка заняла ее уборную, уборную, которая была отведена для исключительного пользования Стеллы Мендозы. Сразу придя в ярость, она громко постучала в дверь. Адель сидела перед зеркалом и изучала грим. Увидев Мендозу, она вскочила и покраснела. «Вы мисс Лимингтон?» — приторно улыбаясь, спросила Стелла. «Можно войти?» «Пожалуйста», — поспешно пригласила Адель. «Садитесь, садитесь», — продолжала Стелла. «Это очень удобное кресло, хотя вообще кресла здесь ужасные. Мне сказали, что вы дублируете мою роль». «Дублирую?» — переспросила озадаченная Адель. «Да, мистер Небвард сказал, что вы меня дублируете в фильме. Вы знаете, что это значит? Когда артистка по каким-либо причинам не может или не хочет сниматься, берут кого-нибудь похожего и заменяют артистку в сценах, где ее не видно на первом плане». «Но мистер Небвард снимал меня первым планом. На дальнем расстоянии я снималась только в одной сцене». Мисс Мендоза сделала вид, что не слышит, и вздохнула. «Бедный старик, он очень сердит на меня. И, конечно, я не должна была раздражать его. Но теперь мы помирились. Вы знаете, завтра я опять снимаюсь». Девушка побледнела. «Конечно, для вас это очень унизительно, но, милая моя, всем нам приходится испытывать неприятности. Впрочем, жаловаться вам не на что. Все артисты были с вами очень милы». «Но это невозможно», — возразила Адель. «Мистер Небвард сказал мне, что я буду снята в фильме с самого начала до конца». Мендоза насмешливо покачала головой. «Ах, милая, разве можно верить всему, что вам говорят? Мне он только что сказал, чтобы я приготовилась к утренним съемкам в Солдаунсе». Сердце Адель упало. Она знала, что утренние съемки назначены в Солдаунсе. Ей не могло прийти в голову, что Мендоза услышала об этом от Коннелли. «Да, это должно быть очень унизительно для вас», — задумчиво продолжала Стелла тоном дружеского участия. «На вашем месте я уехала бы в город и пробыла бы там недели две, пока все здесь об этом забудут. Я очень хорошо понимаю ваше разочарование, милая. Если вам нужны деньги на путешествие...» Она открыла сумочку, вынула пачку бумажных денег и положила на стол. «Зачем это?» — холодно спросила Адель. «Ну, милая, вам нужны будут деньги на дорогу. Если вы думаете, что я уеду в Лондон, не повидав мистера Небворта и не убедившись, что вы говорите правду...» Мендоза вспыхнула. «Вы хотите сказать, что я лгу?» Она вскочила с кресла. Дружеский тон сменился яростным злобным шепотом. Уперев руки в бедра, Мендоза подбежала к Адели и вызывающе придвинула к ней лицо. «Я не знаю, лжете вы или заблуждаетесь», — ответила Адель, испуганная гневом артистки гораздо меньше, чем принесенным ею известием. «Одно только я знаю, наверное. Это то, что эта комната в настоящий момент моя, и я прошу вас оставить ее и уйти». Она распахнула дверь. Мгновение ей казалось, что артистка бросится на нее и вцепится в волосы. Но в коридоре появился парикмахер-ирландец и добродушно вмешался в спор соперниц. «Вы мне ответите за это!» — кричала через плечо Мендоза, осторожно увлекаемая парикмахером. «Вы думаете, если Джек Небвард сказал, то это закон? У меня достаточно связей и друзей, чтобы найти управу на Небварда. И вы, Небвард, в ногах будете ползать у меня и молить о прощении!» Небвард сидел один в кабинете, когда ему доложили, что его хочет видеть бывшая звезда. Первым его движением было отказать в приеме. Но прежде чем он принял решение, Стелла сама раскрыла дверь и появилась в кабинете.